что ее книга выйдет под псевдонимом. Было и еще одно преимущество. Ей не придется собирать кучу справок и возиться с проверкой исторических источников. В то время напечатать такой исследовательский труд было значительно проще. Да, все это было бы возможно. Но больше всего ее обрадовало то, что она смогла бы остаться вместе с Торном. Здесь, в этом древнем мире, в привычных ему условиях жизни, он будет по-настоящему счастлив. А где он будет счастлив, там будет счастлива и она. И что она потеряет, если останется? Она по-прежнему сможет навещать время от времени своих друзей и всех, кто ей дорог в ее времени, благодаря мечу. Ее карьера? Да, это будет сложнее уладить. Она трудилась, не покладая рук, чтобы достигнуть того положения, которое сейчас занимала. И теперь ей придется расстаться с преподаванием. Но взвешивая эту потерю с возможностью остаться с Торном, она понимала, что готова пожертвовать ради него своими честолюбивыми устремлениями. «Мы смогли бы построить здесь богатый замок», — продолжал Торн, видя, что она не отвечает. «Когда Вильгельм завоюет Англию, он не оставит милостью своих сторонников, и каждого из них наделит землями». «Да, я знаю, Вильгельм был очень щедр со своими сподвижниками», — кивнула она и тут же рассмеялась, не в силах сдерживать свою радость. Я об этом даже не думала, и... Она внезапно умолкла, и из уст ее чуть не вырвалось горестное восклицание. Идея эта была замечательная, но у нее был единственный и, к сожалению, весьма серьезный недостаток. Разве предыдущий опыт путешествий во времени не убедил ее в опасности такого предприятия? Ведь они с Торном могут влиять на естественный ход истории, даже ничего об этом не подозревая. Сейчас они находились здесь, чтобы исправить свои ошибки, и каждый миг их присутствия в этом времени мог впоследствии отразиться на истории целых поколений. А если они останутся здесь навсегда, то по их вине будущее может измениться до неузнаваемости. Розалин не могла взять на себя такую ответственность, даже ради Торна. «Что с тобой?» — спросил он, внимательно вглядываясь ей в лицо и ласково проводя рукой по щеке. Слезы навернулись ей на глаза, но она загнала их внутрь и, поцеловав его в ладонь, попыталась выдавить из себя улыбку. «Ничего», — солгала она ему. «Ты все это здорово придумал, но, к сожалению, это невозможно. Если мы останемся здесь, то станем причиной многих изменений в истории. Из-за нас могут погибнуть люди, а мы об этом даже не узнаем. Это будет на моей совести, и я не смогу жить с таким грузом вины». Он вздохнул. «Да, я так и знал, что ты это скажешь. Но послушай, тебе не приходило в голову, что ты должна здесь остаться?» Розалин нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Ты здесь благодаря мечу. Кто посмеет утверждать, что так не должно быть на самом деле?» Она покачала головой. «Мое пребывание здесь — вмешательство в историю, поскольку я попала сюда по волшебству, или как хочешь это назови. Если я решу здесь остаться, мне придется часто возвращаться в свое время, чтобы лишний раз убедиться, что там ничего не изменилось. И если что-нибудь будет не так, подумай сам,